Лафайет помолчал немного, потом повернулся к отцу Бредди, которого попросил задержаться. У них состоялся следующий разговор. «Джон? Поль Джонс? Вы знаете отлично, экселленс. Это тот самый пират, который отважно, несмотря на противостоящие ему силы, совершал молниеносные высадки на английский берег и захватывал все, что мог. Мсье Тюльпан ввязывается в дело еще более опасное, чем женитьба на мисс Мильтон, не так ли? Я думаю, он решил, что погибнуть от удара кочергой недостойно военного». И тогда Лафайет произнес историческую фразу: «Может быть, я сделал бы на его месте то же самое». На чем они и расстались. Было ровно 8 утра. В тот самый момент в бухточке Покаван Тюльпан освободился из объятия Эверетта Покса. Сколько воспоминаний воскресло в них! Эверетт Покс носил теперь бороду, но это его ничуть не изменило. «До скорого, Эверетт! Обними за меня Анжелу и сына, скажи, что я напишу, и пришлю плюшевого мишку к Рождеству». Он таким образом попытался скрыть свои чувства. Тоже сделал и Эверетт Покс. «Будь осторожен, Фан-Фан, не забывай тепло одеваться, в Атлантике очень холодно». Тюльпан прыгнул в ялик, ожидавший его с негром на веслах. В Кабельтове от берега, при спокойном море, фрегат «Рейнджер» со своим буйным экипажем ожидал только его, чтобы сняться с якоря. Покидая континент, решив никогда больше не возвращаться и сменить дело борьбы за американскую независимость на более веселые занятия, Тюльпан спрашивал себя, не забудет ли отец О'Брэди освободить Присциллу Мильтон? Нет, святой отец не забыл открыть шкаф, в котором Присцилла Мильтон находилась уже 6 дней. Он сделал это тотчас после того, как расстался с Лафайетом. Шкаф этот очень большой, не был лишен комфорта. Из одежды, висевшей там, Присцилла устроила лежак. У нее было все необходимое, как и предвидел Тюльпан. А в верхнем отделении шкафа съестные припасы и ром. Этот ром очень быстро заставил Присциллу перестать кричать и стучать, помогая заснуть. Выйдя оттуда, она была само совершенство. Она просто заявила, что поскольку осталась жива, тотчас вступит в орден, и отец О'Брэди великодушно предложил подготовить ее к этому. Часть 3. Корсар свободы. Глава 1. В эту холодную и ветреную сентябрьскую ночь 1779 года, год спустя после того, как Тюльпан тайком покинул лагерь Веллифорж из Килбрика, Вильксхавен, другой небольшой порт на западном побережье Шотландии, по плохой дороге спешил всадник. Конечно, всадник, даже подгоняемый беспокойством, спешил лишь насколько это было в его силах, так как он был очень стар, да и почтенный возраст был единственным достоинством его лошади. Наконец он достиг того места, где дорога шла по нависающим над морем скалам, и услышал шум моря, но не смог ничего увидеть, так как густой морской туман и ночной мрак скрывали все. «Не может быть, чтобы в подобную ночь это случилось», — думал старик, стараясь убедить самого себя. «У кого хватит отваги? Кто решится на такую глупость?» В Килбрик его привели кое-какие мелкие дела, и всю обратную дорогу он испытывал чувство, которое можно было назвать одним словом — тревога. На повороте из темноты выступили первые дома Вильсхавена. Лишь немногие окна в них были освещены, и он успокоился, думая о том, что через несколько минут будет на месте рядом с Вильгельминой. «Стой!» — неожиданно раздался грубый голос. «Кто идет?» И почти в тот же момент старик, сердце которого ушло в пятки, увидел неожиданно возникшую группу из полудюжины людей, брецавших оружием. В руках одного из них был потайной фонарь, который тот сунул старику под нос, спрашивая, кто он такой, откуда едет и куда направляется. «А на каком основании вы меня допрашиваете?» — спросил старик, который, хотя и был охвачен беспокойством, но не трусил и уже рассчитал, что если успеет выхватить пистолет из кобуры и выстрелить в толпу, то ему удастся прорваться к себе и забаррикадироваться. А там, в башне его маленькой усадьбы, колокол. Если ему удастся попасть туда, то он ударит в набат и поднимет по тревоге своих сограждан, которые, разумеется, поголовно спят в этот час, не подозревая о том, что происходит. Но уже намереваясь совершить этот акт безрассудного героизма, который, вне всякого сомнения, стоил бы ему пули в спину, он узнал, слава богу, с кем ему пришлось столкнуться. Это был патруль морских стрелков. «Привет, командир!» — сказал он уверенным голосом. «Вы меня напугали. Я приехал из Килбрика. Вы знаете, что там вчера случилось? Поверите ли, мгновение назад я думал, что наткнулся на них. Вы ждете их сегодня ночью в Вильсхавене?» — спросил он, поборов свой страх, и добавил для того, чтобы никто не отнесся к нему пренебрежительно. «Я сэр Безил Джонс. Я живу в поместье Клокмануар возле порта».